Глава 19. Мы все четверо уставились на открытые ворота, ведущие внутрь мавзолея и как будто приветствовавшие нас. А ведь всего несколько минут назад они захлопнулись намертво, прямо у нас перед носом, а кто-то внутри пытался выдернуть мою руку из сустава. Я посмотрела на Джека, Джейн и Энтони. Сомнения всех троих по поводу целесообразности входа внутрь были очевидны. Радуясь, что мы все на одной волне, я отступила назад, желая поскорее уйти. Но как только моя нога ступила на траву, молния расколола небо. Свинцовые тучи над нами разверзлись, обрушив на нас и могилы потоки ледяной воды. Дождь силой хлестал по нам, и капли рикошетом отскакивали от кирпичей мавзолея. Я почувствовала, как Джейн подтолкнула меня в спину. «Иди дальше», — сказала она, следуя за мной внутрь, и поманила за собой обоих мужчин. «Давайте немного подождем внутри. То, что только что случилось, отняло много энергии, и ему на подзарядку потребуется время». Она была права, но это не остановило во мне поднявший голову гнев. Не потому, что мне хотелось поскорее сделать отсюда ноги и уже возвращаться в нашей машине домой, а Джейн была готова вновь заняться работой. И я злилась, потому что она сказала это первой и, не колеблясь, сделала то, чего никто из нас не хотел. Что еще хуже, из нас четверых Джейн меньше всех рисковала в этой игре. Она приехала с нами лишь за тем, чтобы помочь мне. Странно, но осознание этого факта было бессильно смягчить необоснованную обиду, проникшую в меня словно жук-древоточец, планирующий долгое пребывание в половицах столовой. Внутри температура была на добрых 10, а то и больше градусов ниже, как я надеялась, из-за кирпичных стен. Мы все включили фонарики в телефонах. Я вздрогнула, и вода брызнула с моих волос на экран. «Иди сюда», — сказал Джек, притягивая меня к себе. Он тоже промок, но излучал внутреннее тепло. Эх, вот бы найти способ продавать это тепло другим, вроде меня, которые большую часть календарного года вечно мерзли до самых костей. Это могло бы стать еще одним источником дохода. Ух ты! Мне нравилось слушать рокот его голоса в его груди, когда он говорил, поэтому я обратила внимание на это слово лишь тогда, когда Энтони сказал. «Вы серьезно? Я уверен, это что-то значит, но понятия не имею, что именно». Я отстранилась от Джека, чтобы увидеть, о чем он говорит. Избегая смотреть на сами склепы, я изучала кирпичи в нижней половине трех стен под нишами. По ширине каждой стены проходила полоса шириной в два кирпича. Причем каждый кирпич внутри такой полосы нес на себе орнамент в виде завитков, который, похоже, не повторялся. «Действительно похоже на иероглифы», — сказала я, присев на корточки перед одним из склепов. Я провела рукой по кирпичу передо мной, нащупывая пальцами линии. «Но это не иероглифы». «Откуда вы знаете?» — спросил Энтони. «Помнится, в восьмом классе я посмотрела фильм о Клеопатре и решила изучить иероглифы. Я не эксперт, отнюдь нет, но я знаю достаточно, чтобы понять, что это не так». Никто ничего не сказал, поэтому я обернулась и обнаружила, что все смотрят на меня, включая Джека, который селился сдержать улыбку. «Эй, я была одиноким ребенком. Тогда не было никакой социальной сети, чтобы тратить время зря, и мы искали другие способы развлечься». «Естественно», — сказал Джек, расплывшись в широкой улыбке. «Я просто не могу поверить, что не знал этого о тебе». Я фыркнула и повернулась, чтобы посмотреть на кирпичи. «Ты еще многого обо мне не знаешь. Тогда мне не терпится узнать». Энтони откашлялся. «Я бы посоветовал вам снять комнату, но спальни в данном доме довольно пыльные». Я покосилась на Джека, затем направила фонарик на кирпичи. «Где копал Марк?» — спросила Джейн у Энтони. Тот направил луч света в сторону склепа в центральной стене со сломанным углом на крышке. «Судя по табличке, это Элиза. По какой-то причине, это всего лишь мое предположение, Поскольку она похоронена посередине, Марк начал копать здесь после того, как поиски с помощью металлоискателя ничего не дали. «Почему же он остановился?» — спросила я и вздрогнула, прочтя на мемориальной доске слова Элизабет Гровнер и даты под этим именем, увековечившей ее короткую жизнь. Та же самая крышка склепа, которая соскользнула и чуть не упала мне на ногу, шлепнулась и у ног Марка. Он отделался лишь легким испугом. Вот почему позже он пытался ее сломать, но люди из бюро охраны памятников ему не позволили. Энтони нахмурился. «В последний раз я был здесь, потому что Марку требовалась помощь, чтобы открыть гроб. Он решил, что если крышка вновь ляжет на место, у него не будет второго шанса. Вы что-то нашли?» Он бросил на меня странный взгляд. «Не то, что мы ожидали. Когда мы вернулись, крышка склепа была снова на месте. Единственное, что заставило меня поверить в рассказ Марка о ее повторном падении, это то, что угол был отломан, а обломок все еще валялся на земле». Он указал на плитку в узком бордюре вокруг земляного пола перед склепом. «Хорошо видно, где она упала. В этом месте от плитки почти ничего не осталось». По его лицу расплылась странная улыбка. «Вы даже не представляете, как же это здорово не пытаться объяснить необъяснимое». Мы все четверо молча рассматривали странные отметины, шорох наших пальцев, касавшихся кирпичей, сливался со звуками дождя, падающего на землю снаружи, и редкими щелчками телефонных камер. Я на пару секунд села на корточки, пытаясь уловить случайную мысль, и наклонила голову вправо, влево и снова вправо. «Если хочешь, могу подержать тебя за ноги, чтобы ты рассмотрела их вверх ногами», — предложил Джек. Я одарила его колючим взглядом, снова посмотрела на полоску кирпичей. «Это напоминает мне детскую головоломку. Ту, где внутри коробки с одним недостающим местом нужно передвигать пластиковые квадратики, чтобы получился рисунок. Помнишь?» Джек кивнул, и его губы растянулись в медленной улыбке. «Да, когда я был ребенком, я получал их в подарочных пакетах на день рождения». «Я их помню», — сказал Энтони. «И вы правы. Судя по тому, что линии края не совпадают ни с одним из соседних кирпичей, похоже, что каждый кирпич стоит не на своем месте». Он почесал затылок. «Интересно, может, они остались от какой-то другой стройки, поэтому не имело значения, в каком порядке их положили? Или же их специально положили именно так?» Джек наклонился ближе и потер пальцами шероховатую полоску раствора между двумя кирпичами. «Учитывая, что это было построено задолго до изобретения фотоаппаратов, единственный способ выяснить закономерность, если, конечно, таковая имеется, это вынуть все кирпичи и сложить их вместе». «Вы получили ответ от Стива Дунгана, вашего друга-архитектора? Вдруг он сможет пролить свет на это?» — спросила я. «Я позвоню ему, как только мы вернемся домой». Энтони вытащил телефон. «А пока пусть каждый выберет себе часть стены и сделает снимки отдельных кирпичей. Потом можно будет их увеличить и распечатать, и сложить все вместе, как фрагменты пазла, и посмотреть, подходят ли они друг другу». Я услышала в его голосе волнение, что в последние месяцы случалось нечасто. Даже травма, полученная им в результате того, что некая неизвестная сущность вышвырнула его в ворота мавзолея, того стоила. «Хорошая идея», — сказала Джейн. «Я займусь вот этой стеной», — она указала на стену слева. «Джек, ты той, что в центре, а вы, Энтони, той, что напротив моей». «А я?» — обиженно спросила я, чувствуя себя обделенной. Мне тотчас вспомнились уроки физкультуры, когда мои одноклассники выбирали товарищей по команде для игры в волейбол. «Ты останешься снаружи, будешь внимательно следить за любым падением температуры или необычным ветром. Короче, следить за всем тем, что может сигнализировать о возвращении нашего гостя. Твои способности намного сильнее моих, отчасти польщенные, но слегка пристыженные тем, что слишком поспешно сужу о людях». Я улыбнулась ей. «Хороший план. А поскольку дождь перестал, я буду стоять снаружи прямо у порога, на тот случай, если дверь вновь заклинит. Не хотелось бы, чтобы мы все четверо оказались в ловушке внутри. Все тут же посмотрели на меня. «Разумно», — сказал Джек, не отрывая взгляда от ворот, пока я не оказалась на другой стороне. Чтобы сохранить как можно больше тепла, я скрестила на груди руки. Холод мавзолея, казалось, проникал в мои кости, не желая отпускать меня. Отчасти я была даже рада, так как это держало меня в напряжении, ибо я не могла избавиться от ощущения, что кто-то или что-то наблюдает за мной. «Я замерзла!» — крикнула я. «Мне нужно двигаться! Обещаю, что далеко не уйду!» Не дожидаясь, когда Джек велит мне быть осторожной, я бросилась бегом по периметру кладбища. Я очень надеялась, что мои новые умные часы считают мои шаги, и я не напрасно потрачу усилия. Добежав до дуба, я перешла на шаг. С печальных ветвей дерева теперь стекали слезы дождя, и я почувствовала, как температура упала. Но мне не было страшно. В воздухе ощущалась мягкость, некое замедление, как будто я нырнула в море, но мое тело зависло в воздухе. Запах смерти и гнили исчез, сменившись запахом дождя и мокрой травы. Но я была не одна. В этом не было никаких сомнений. Мое внимание привлекло движение, легкое смещение тени, вот только над головой не светило солнце. Я увидела ее не сразу. Зеленое платье сливалось с зарослями на другой стороне кладбищенской ограды, и пока я смотрела, ее силуэт постепенно стал менее прозрачным, а лицо и одежда лучше различимыми. Мое внимание вновь привлекла брошь на лифе ее платья. Драгоценные камни в хвосте и в глазах павлина сверкали, несмотря на отсутствие солнечного света. Мне хотелось подойти ближе, чтобы рассмотреть лучше, но я боялась, что она исчезнет. Я же была без очков и не могла рассмотреть ее во всех деталях, и примерно в сотый раз прокляла собственную закомплексованность. Я вспомнила, как впервые увидела ее на лестнице в моем доме на Тред-стрит, вспомнила, как мне тогда показалось, будто она хотела, чтобы я заметила ее брошь. И еще, что с этой брошью было что-то не так. Возможно, дело в металле, который не был похож на золото. Я прищурилась, чтобы рассмотреть получше, но тотчас отступила на шаг назад, поняв, что ее ноги не касались земли, а болтались на уровне верха забора. И когда я подняла глаза, то увидела на ее шее веревку, другой конец которой был привязан к толстой ветви. Ее взгляд был прикован к моему лицу, ее губы не двигались, но слово «ложь» хлестнуло меня, как будто его выкрикнули, спугнув при этом с высокого участка травы двух черных ворон, которые охотились на червей. Резко взмахнув крыльями, вороны улетели, а я услышала, как Джек, Энтони и Джейн вышли из мавзолея. «Ты это слышала?» — спросила я, глядя на пустое дерево. Джейн кивнула, подтверждая, что мне ничего не примерещилось. «Что именно?» — спросил Джек, подходя к нам. Он притянул меня к себе и поцеловал висок. Элиза была здесь. И я думаю... Я прищурилась, пытаясь вспомнить, что, собственно, я видела. «Что?» — подсказал Джек. Она определенно хотела, чтобы я обратила внимание на ее брошь в виде павлина. Я не совсем уверена, но мне кажется, что это та же брошь, что и на портрете, с четырьмя драгоценными камнями на месте глаз и в перьях. Дай угадаю. Ты была без очков, поэтому не можешь сказать наверняка. Знаешь, Мелли, сейчас есть такие штуки, как контактные линзы. Знаю, просто у меня в них пересыхают глаза, и я ощущаю дискомфорт. Я хотела записаться на прием к окулисту, но не смогла выкроить времени. Но я непременно запишусь скоро. Что ж, надеюсь, ты снова столкнешься с ней, когда наденешь очки и сможешь лучше ее рассмотреть». Джек взглянул на темнеющее небо. «Нам лучше вернуться домой. Подружки Нолы не любят зависать у нее после наступления темноты». «Это почему же?» — спросил Энтони. «Мы все посмотрели на него, чтобы убедиться, что он не шутит. По той же причине, по какой вы «Пробегаете мимо портрета Элизы», — предположила Джейн. «Все было бы намного проще, если бы Марк боялся ночных барабашек». «А он их боится», — сказал Энтони. «Просто он думает, что Ребекка обладает над призраками некой властью и может управлять ими. Ребекка тоже рада согласиться с этим предположением, но ведь у нее есть только предчувствие». «Верно. Не то, что у вас, Мелани. Вы ведь не только видите призраки, но и можете с ними разговаривать». Джек посмотрел на Энтони, но его мысли, похоже, были где-то далеко. «Кроме шуток», — сказал он, обращаясь ко мне. «Думаю, мы могли бы найти Ахиллесову пяту Марка. Что вы имеете в виду?» «Как-то раз ты сказала мне, что появление съемочной группы может взбудоражить некоторых местных обитателей. Это может быть даже очень хорошо». Я нахмурилась. «Поскольку мы, возможно, нашли способ отбить у Марка интерес к отъему нашего дома, значит ли это, что мы отказываемся от попыток разгадать эту загадку?» Джек покачал головой. «Черт возьми, нет, мы задействуем каждую клеточку мозга, чтобы выяснить это, и сделать все для того, чтобы руки Марка никогда не дотянулись до нашего дома или спрятанных сокровищ. Разозлить его и заодно напугать так, чтобы он наложил в штаны? Да это предложение просто глазурь на торте». Высадив Джейн возле ее дома, мы покатели домой и всю дорогу спорили по поводу радиостанции, скорее по привычке, нежели из-за желания вообще слушать музыку. Когда Джек въехал на нашу подъездную дорожку, у обочины перед нашим домом я увидела незнакомую машину. «Линси или Олстон уже умеют водить?» — спросила я, пока мы шли вокруг дома к веранде. «Понятия не имею. Просто у них у всех есть права». Джек подошел к скромному седану и остановился, чтобы прочитать наклейку на бампере. А когда прочел, плотно сжал губы. «Цитадель», — коротко сказал он. «Осторожнее», — сказала я себе. Старший брат Олстон, Купер, ныне старшекурсник в «Цитадели», был частым гостем в нашем доме, но всегда со своей сестрой или группой друзей. За последний год его визиты стали реже, отчасти, я была в этом уверена, из-за враждебности Джека. Лично мне Купер нравился. Высокий, симпатичный, вежливый, умный и добрый сестрой и матерью. Я всегда считала, что последнее — качество хорошего мужа. Мое мнение укрепилось, когда я наблюдала за Джеком и его матерью. Не то чтобы Нола искала мужа, да и Джек вряд ли разрешил бы ей встречаться с мужчинами до того, как ей исполнится 30. Но я была уверена, что с Купером Нола в безопасности. Самое безумное, что они когда-либо сделали вместе, это просмотр подряд всех 8 эпизодов «Звездных войн» в нашей телевизионной комнате наверху в один из выходных. Джек потребовал, чтобы дверь оставалась открытой. А затем регулярно приносил свежие попкорные напитки, чтобы убедиться, что они не сидят слишком близко. Вероятно, Купер привез Олстон и Линси. Он, знаешь ли, хороший брат. Джек поднялся по ступеням веранды. «Он парень. Это все, что мне нужно знать». Я закатила глаза и подождала, когда он отопрет входную дверь и придержит ее для меня. Пока мы стояли в фойе, снимая пальто, сверху донесся смех Нолы, а вслед за ним мужской голос. Мы подождали еще пару секунд в надежде услышать другие женские голоса. А когда не услышали, Джек, преодолевая по 2 ступеньки за один раз, взлетел вверх по лестнице. Я поднялась следом за ним, но уже более спокойным шагом. Я прошла мимо 3 собак, сидевших наверху лестницы и глядевших в угол коридора. Я остановилась и проследила за их взглядом, надеясь, что ничего не увижу. А потом забеспокоилась, потому что ничего не заметила. Генерал Ли тихонько зарычал, давая понять невидимому злоумышленнику, кто здесь главный, и сразу же побежал за мной. А Порги и Бес устремились за ним следом. Хорошо, что они были милыми. Раз уж защитники из них вышли никакие, я продолжала смотреть в угол в надежде что-нибудь увидеть, когда внезапно уловила аромат роз. Я тотчас немного расслабилась, ведь Луиза тоже была здесь, защищая нас. «Спасибо», — прошептала я, медленно пятясь в сторону комнаты Нолы, откуда доносился повышенный голос Джека. «Ты знаешь правила насчет закрытых дверей, Нола!» Я встала позади Джека, застывшего в дверном проеме. Он стоял руки в боки, совсем как миссис Хулихан, когда она обнаруживает, что я у нее на кухне тайком таскаю печенье. Нола сидела на кровати со своим ноутбуком и разбросанными книгами. Купер стоял перед креслом, в котором, по-видимому, сидел, прежде чем Джек, не постучав, распахнул дверь. Собаки вели себя странно, но отказывались выходить на улицу и воротили носы от любых лакомств. Но они продолжали нас отвлекать, поэтому я просто закрыла дверь. «Отвлекать вас от чего?» — спросил Джек. Я не видела его лица, но тотчас представила, как он щурится, что идеально соответствовало образу мстительного отца. Купер протянул Джеку руку для рукопожатия. «Рад вас видеть, сэр. У нас тут состоялся мозговой штурм по поводу списка слов, которые вы дали Ноле. Мы с ней спорили, сможем ли мы их верно интерпретировать». Пару секунд поколебавшись, Джек пожал таки руку молодому человеку. «Угу», — сказал он. «Я сказал ей, что она может пригласить несколько подруг на пиццу». «Верно, сэр. Но моей сестре не здоровилось, а Линси на этих выходных уехала с родителями на остров Поули. Поэтому я вызвался прийти на помощь и составить Ноле компанию». «Как же это удобно», — начал было Джек. Я протолкнулась мимо Джека, чтобы поздороваться с Купером. «Это прекрасно. Большое спасибо. И вы смогли что-нибудь выяснить?» Нола с облегчением посмотрел на меня. «Пока нет. Мы не можем найти ничего, что связывало бы эти вещи. Поэтому Купер подумал, что мы должны составить для каждого объекта идентифицирующие списки, начиная с цвета, поскольку три из них, кроме кухарки, могут быть описаны определенными цветами». Джек посмотрел на Купера с плохо скрываемым восхищением. «Я об этом не думал. Возможно, эта зацепка, хотя я понятия не имею, какое место в этом уравнении, заняла бы кухарка. Мы пришли к такому же выводу, сэр. Но пока мы не придумаем что-то еще, мы создаем четыре списка, поскольку мы работаем с четырьмя элементами описательных слов, начиная с цвета, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-нибудь придумать. Это процесс. Полагаю, это как писать книгу». «Вы не поверите, но Джек...» улыбнулся Куперу. «Да, можно сказать и так». «Вы что-нибудь нашли на кладбище?» спросила Нола. Теперь, когда Купер и Джек обменялись сердечными словами, она выглядела заметно спокойнее. «Мы не уверены», сказала я, доставая телефон. «Джейн и Энтони пришлют мне свои снимки, но в целом мы сделали много фотографий, в том числе двух рядов кирпичей со странными отметинами на них. Если их распечатать по отдельности, то можно будет сложить вместе как пазл. Это займет целую вечность, поскольку мне нужно будет найти способ распечатать снимок каждого кирпича в натуральную величину, а затем найти достаточно большую поверхность, чтобы собрать на ней этот пазл». Купер откашлялся. «Возможно, я не смогу найти место на полу для вашего пазла, но у меня есть доступ к довольно классному программному обеспечению, которая слегка упростит задачу калибровки и печати. Я буду рад взглянуть, если вы согласитесь прислать мне ваши снимки». Мы снова улыбнулись Куперу, но Джек скептически прищурился. «А что вы ожидаете взамен?» «Папа!» — возмущенно воскликнула Нола, а я хлопнула Джека по плечу. «Ничего, сэр», — сказал Купер, заливаясь краской. «Я просто хочу помочь. Думаю, ваша затея с пазлом... это круто придумано, тем более, что она может оказаться в одной из ваших книг. Кстати, я прочитал их все. Я ваш большой почитатель». «Хм», — буркнул Джек. Я схватила его за локоть и потащила прочь из комнаты, прежде чем он успеет ляпнуть что-то еще. «Спасибо, Купер!» — крикнула я из коридора. «Я попрошу Нолу переслать вам все снимки, а вы посмотрите, сможете ли вы что-то придумать. И наша благодарность будет действительно безгранична, правда, Джек?» Я дернула его за руку и потащила по коридору к лестнице. До меня внезапно дошло, что кто-то стучит во входную дверь. Прежде чем спуститься в фойе, Мы с Джеком переглянулись. Собаки последовали за нами по пятам, а генерал Ли зарычал. Джек встал передо мной, загораживая меня собой, и посмотрел в боковые фонари у двери. «Черт, а я думал, что мой день уже ничто не способно испортить». Прежде чем я успела его спросить, он резко распахнул дверь. Нашим взором предстала гладкая физиономия и тщательно выщипанные брови Харви Бекнера. «Давно пора. Я звоню в дверь уже 20 минут». Он сделал шаг вперед, но Джек перегородил ему дорогу. «Дверной звонок звонит, лишь когда дом хочет пустить человека внутрь». Харви усмехнулся. «Верно, потому что у домов есть душа». Он повернулся и что-то крикнул группе мужчин, разгружавших оборудование из 2 фургонов, незаконно припаркованных у обочины. На следующее утро на Тред-стрит по графику была уборка, а значит, эвакуатор был им гарантирован. Но я не собиралась упоминать об этом. Джек продолжал блокировать доступ в дом. «Уже поздно, и мы собираемся ужинать». «Отлично!» — сказал голос из двери в конце веранды. «Умираю с голоду». Джек напрягся. «Мэтт», — шутливо произнес он, правда, сквозь стиснутые зубы, — «почему ты затемняешь мой порог?» Марк подошел и встал рядом с Харви. «Прежде чем приступить к съемкам, нам нужно сделать несколько фотоснимков ночных интерьеров и проверить освещение. А Харви еще не бывал внутри, поэтому он привел своих специалистов по освещению, так называемых разведчиков, чтобы узнать их мнение». «Первый раз об этом слышу». Джек снова посмотрел на меня. «Мелли, это записано в твоем календаре?» «Нет», — начала была я, чувствуя себя 2-футовой дамбой на пути цунами. «Не думаю, что ты в состоянии спорить, Джек», — сказал Марк. «Нам всем будет легче, если вы позволите нам приступить к работе. Но менее чем через 2 недели я устраиваю здесь рождественский ужин», — возразила я. «Ребекка сказала мне, что договорилась с вами, чтобы до Рождества в доме не было никаких камер и прочего оборудования». Марк толкнул дверь, но Джек был непреклонен. «Мы закончим к воскресенью и будем готовы приступить к съемкам примерно в 1 неделю января. К тому времени вы должны убрать весь этот рождественский хлам». Он хмуро посмотрел на гирлянду из магнолий, на которую мы с Вероникой потратили несколько часов. Во мне все заклокотало от обиды. «Это крайне неудобно», — начал было Джек, но не договорил, потому что я потянула его за руку. «Прекращай, Джек», — прошептала я ему на ухо. «Они выиграли эту битву, но не войну». После небольшой заминки Джек отступил в сторону. «Тогда добро пожаловать в наш дом», — сказал он, любезно распахивая входную дверь. «Настолько широко, насколько то было возможно. Я рад вас всех здесь видеть». И Марк и Харви подозрительно посмотрели на Джека. Мне же стало интересно, что тому причиной. То ли внезапный холод в воздухе, не имевший ничего общего с температурой на улице, то ли звук бегущих шагов по пустому холлу позади нас. Меня мучил вопрос, помнит ли кто-то из них двоих, как Харви сказал, что у домов нет души. Что, если они сейчас выяснят, насколько он ошибался? «Прошу», — сказал Джек, жестом приглашая мужчин войти. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Мы с семьей сейчас сядем в кухне за вкусный ужин, но вы на него не приглашены. И примите к сведению, свет выключается в 10, а иногда, если здесь наши близнецы, даже раньше. Поверьте, вам не захочется быть тут после наступления темноты». Он сказал это как раз в тот момент, когда съемочная группа начала заполнять вестибюль. Джек положил руку мне на талию и повел меня в кухню, где миссис Хулихан оставила наш ужин разогреваться в духовке. Толкнув кухонную дверь, он пропустил меня первой, и когда дверь за нами захлопнулась, изобразил злой смешок Винсента Прайса из фильмов ужасов с его участием.